Денис Лукьянов. Вечно хочет блага. Ты оплакиваешь свои сломанные крылья третьи сутки напролет. Стоишь в снегу уже по колено. Так ли ты мечтал ходить по воде посреди мерцающих огней исполина города, посреди его неоновых вывесок, посреди его заносчивых небоскребов, посреди его запыхавшихся курьеров, посреди его вен магистралей, посреди его кричащих билбордов, посреди его гомона, сигналов желто-белых такси, уличной музыки, неистового хохота, обжигающей ругани, надрывного плача. Твой мир был другим, спокойным, эфемерным, неподвижным и лучезарным. И ты не помнишь падения, помнишь только глухой удар о холодные камни раскорчеванной грудной клетки этого безумного мегаполиса из острого стекла, сквозь которое отражения людей искажаются, кривятся в метаморфозах, настигших и тебя. Где твои светлые крылья? Что стало с ними? Почему нет ни крови, ни перьев, но обрубки крыльев столь ощутимы? Ты ищешь ответа у разодетого в рождественские гирлянды и ели с пестрыми шарами города Исполина. Ты смотришь в лица проносящихся мимо отцов, суетящихся в поисках турбоменов, в лица псевдостариков в красных нарядах, берущих детей на руки, в лица одиноких Макалистеров и Лукашиных, в лица влюбленных парочек, мыслящих себе героями бессмысленных, но таких подбадривающих комедий. Но в лицах их ты различаешь только одно — их собственные проблемы. Ты знаешь, что смотришь не туда, ты ищешь его лицо. Ты отправляешься в путь. Безымянный город не отпускает тебя так просто. Он искушает остаться, манит запахом какао и свежей сладкой выпечки. Манит чарующими мелодиями маркетологов-крысоловов и яркими рекламными роликами. Но тебя не сломить, ты из иного теста, и в отличие от властелинов мира сего, царей ли, императоров ли, президентов ли, сперва ищешь ответы и лишь потом Валтасаровы удовольствия. И ты, отшельник, лишенный лучезарных крыльев, покидаешь город. Вскоре оборачиваешься и видишь лишь монструозные небоскребы в тумане. Они, словно горные тролли, окаменели, застыли от прикосновения запретного солнечного света. По дороге к нему тебе неведомо ни время, ни пространство, ты попираешь законы физики. Ты заставляешь плакать Эйнштейна и Фарадея, Ньютона и Хокинга. А потому автомобильные магистрали на твоем пути сменяются размытыми сельскими дорогами, скоростные железные пути ржавыми рельсами для улиток-паровозов, а шумные города, не спящие по ночам, полные секса и рок-н-ролла, тонущие в эйфории вечеринок, случайных встреч и неонового света, тихими деревнями, где радость, собранный вовремя урожай, выживший ребенок, здоровая корова. Ты шел бы так вечно, без остановки, но усталость настигает тебя. Теперь, когда ты ударился о землю и потерял крылья, она будет одной из трех твоих вечных спутниц. Станет преследовать тебя рука об руку с грустью и смертью. Вот они, древние пряхи, сменившие лики, но не забывшие о смертных. Пусть те давно позабыли о них, превратили в красивые легенды, сплетение витиеватых слов и черно-белых иллюстраций. Да, ты устаешь, а потому останавливаешься где-то в потоке несущихся мимо времен и оказываешься в маленьком городке, сплошь изрезанным каналами. Чувствуешь на губах особенный вкус, неуловимую сладость, и знаешь, этому ты еще не разучился, что это вкус искусства, царящего вокруг, меценатов, не жалеющих золота во имя самой красоты, и художников, поэтов, музыкантов, не жалеющих во имя нее сил своих. Ты бродишь по улочкам этого странного города, где все с виду счастливы, но в душе тебе знакомы затухающие в их грудных клетках огоньки, разочарованы в себе и в этом мире, потеряны, отрешены, как ты. И ты вопрошаешь, почему они так несчастны? Твой вопрос оказывается услышанным. Ты не понимаешь, кто отвечает тебе, но опускаешь голову и видишь юнца, просящего милостыню прямо у твоих ног. На глазах его окровавленная повязка, голос слабый, ты еле слышишь его. А потому, побежденный усталостью, садишься рядом, греешься в лучах полуденного солнца, не приносящего тебе удовольствия, и слушаешь рассказ юнца. «Господин, постойте! Господин, прошу вас! Я не вижу вас, но знаю, что вы здесь, рядом. От вас исходит странное тепло, но в то же время веет потусторонним холодом. Так раньше веяло и тем, и другим от моих картин. Но я этого не замечал, а она всегда говорила об этом. Господин, спасибо, господин, что присели рядом со мной. Я думаю, что вы путник, я думаю, что вы ищете ответы, и я думаю, что вы устали. Простите, господин, если я ошибся, прошу, дослушайте мой рассказ. Однажды я был прекрасным художником, как и все в этом городе. Тут каждый мечтает стать творцом, а кто не становится им, сколачивает состояние и заделывается меценатом. Тут каждый играет в Бога, господин, и Богу это, видимо, нравится, раз не затопил нас, не наслал сотню своих кар и черных ангелов. Видели ли вы когда-нибудь черных ангелов, господин? Я видел. И не только их, но и множество других дивных существ, от серебряных единорогов до дев с птичьими крыльями. Я рисовал их, господин, в те лучшие годы, когда волосы мои казались девушкам золотом, когда я носил роскошные одежды, когда мне дарили алые розы. Ах, как любил я рисовать их, господин! Я думал, что никогда не полюблю ничего и никого, кроме своих картин, кроме красоты и жизни. Но однажды я встретил ее, господин. Нет, я не назову ее имени и прошу, господин, если решите найти ее и отомстить, не делайте этого, господин. Мое сердце разобьется. Она была прекраснее всех ангелов и единорогов, прекраснее картин великих мастеров. Казалось, она и была воплощением красоты. И когда я понял это, тот тут же нашел самые лучшие розы в этом городе, господин, и подарил ей, а она улыбнулась и покраснела и сказала, что очень хочет посмотреть на мои картины. Я позвал ее в свою мастерскую, господин, маленькую и скромную мастерскую, господин. И она была единственной, кто смотрел на еще сырые краски, на несовершенные штрихи. Она восхищалась моими картинами, а я восхищался ею. И, господин, ох, что было потом, господин? Я стал рисовать ее, одетой, обнаженной, в образах Елены и Персефоны, Офелии и Девы Марии. И мы предавались любви прямо там, в моей маленькой мастерской, вдыхая запах сырых красок, который навсегда остался для нас. Нет, господин, зря я говорю о нас. Сейчас, дослушайте, молю, и вы поймете. Запахом счастья. И мне казалось, что она станет моей вечной музой, что вместе мы сотворим мир фантазий, а после наш собственный маленький мир на двоих. Казалось, что если наступит черная зима в этом городе, мы сбежим на край земли. Туда, как писали древние, где океан опадает вниз, к слонам и черепахе, но, господин, послушайте, господин, не уходите, господин! Однажды утром я проснулся замерзший. Холодный ветер колыхал занавески, сдувал листы с грифельными набросками, за окном хлестал дождь. Я уснул в ее объятиях, а проснулся совсем один. И пока закрывал окно, пока подбирал листы, прикрывая наготу одной лишь простыней, я нашел письмо, ее прощальное письмо. Она писала, что наигралась, что ей нужно двигаться дальше, что ее, музу, это ее слова, господин, истина ее, ждут другие мужчины, десятки и сотни, что аппетиты ее непомерны. И тогда, господин, хотите верьте, хотите нет, в этот же самый момент гром выругался за окном, и я схватил один из ножей, которыми соскабливал порой засохшую краску, и выколол себе глаза. Даже не закричал от боли, потому что разорванное сердце болело куда сильнее. «Зачем мне глаза, господин, если я уже не увижу в мире ничего прекраснее ее? Ни единороги, ни ангелы не будут мне больше отрадой. Пусть до сих пор и являются во снах». Ты дослушиваешь эту историю, встаешь, чувствуешь, что отдохнул, и жалеешь, что у тебя нет с собой ни монет, ни роз для юного художника. Ты ничего не отвечаешь, просто шагаешь дальше, понимая, наконец, отчего этот город так печален, отчего человек так несчастен. Ты сам страдаешь от неразделенной любви. Теперь ты это знаешь. Пытаешься взмахнуть крыльями и вспоминаешь, что лишился их. Вопрошать его за что? но он слишком далеко, он не дает ответа. И ты продолжаешь путь. По дороге против течения времени тебя вдруг настигает печаль. Она накрывает тебя своим мрачным шлейфом, ведь печаль — это оставленная невеста. И под босые ноги ей бросают засохшие розы. Не в силах продолжить путь, ты останавливаешься, осматриваешься. Где же ты? Ты в деревне с шаткими домишками, бревна некоторых уже давно прогнили, а вокруг гуляют худые козы и полудохлые коровы. И раздается детский плач, и только 2-3 трубы дымятся вдалеке. Ты идешь на этот дым, смотришь на незамечающих тебя крестьян в лохмотьях, на разруху и бедность, что царят кругом, как и в тебе. И ты вопрошаешь, почему они так несчастны? Твой вопрос оказывается услышанным. Ты не понимаешь, кто отвечает тебе, но опускаешь голову и видишь женщину в трауре с ребенком на руках. Она плачет над разбитым корытом, и отражение ее в воде кривится, ухмыляется, хотя сама она мрачнее самой черной Мадонны. И ты, полный той же всепоглощающей печали, садишься рядом на изъеденное насекомыми бревно и слушаешь рассказ женщины. «Добрый человек, погодите, не бросайте меня одну. Выслушайте меня, прошу, ибо мне некому больше рассказать о своем горе, а я не могу держать его в себе, иначе начну кормить ребенка отравленным молоком из грудей, иначе заплачу черными слезами. Спасибо, добрый человек, спасибо, что присели рядом со мной. Ничего не говорите, добрый человек, если нет желания. Просто слушайте, прошу вас, слушайте меня. Когда-то мы жили счастливо, у нас были самые толстые коровы и свиньи, а урожай рос на славу, редька, пшеница, коренья. Столько всего, что стол ломился от мяса, теплого хлеба и похлебок. А потом пришла война. Знаете ли вы, что такое война, добрый человек? Это лязг мечей, это слезы, это беды, это горе, это пожары и разрушенные надежды. И тогда мой муж, добрый человек, мой милый муж с твердым нравом и добрым сердцем сказал, что не может сидеть сложа руки, что вступит в королевские полки, что вернется победителем или не вернется вовсе. И я плакала, добрый человек, и отговаривала его, мол, не ходи, останься дома, не клич беду. Хочешь, — говорила ему, — спрячу тебя в подвале, а всем скажу, что ты уехал далеко-далеко торговаться с дикими племенами, которые не знают цену золоту и выменивают свои украшения на сущие безделицы. Но он только обнимал меня, добрый человек, обнимал и утешал, а потом поцеловал своего сынишку в лобик, поцеловал в лоб и меня и, взяв с собой всего ничего, отправился на войну. Месяц шла война, второй, третий, и вот прискакали в деревню радостные гонцы. И, не посмотрев на наших исхудавших детей и коз, на наших дохлых свиней, радостно объявили, что королевская рать победила, что наступил долгожданный мир, что мужья наши скоро вернутся домой победителями. Они и вернулись. Соседкин муж и муж ее соседки, и муж той безумной, что живет на отшибе деревни. Вернулись все, добрый человек, но не мой. И тогда я ждала его день, два, три, сидела у окошка, молилась, следила за полетом птиц. Бабка учила меня, добрый человек, что они зрят куда дальше нашего, и прислушивалась к карканью воронов. И когда мой муж не вернулся, я надела траур, добрый человек, и носила его долго-долго, пока... Нет, добрый человек, не уходи, послушай, осталось совсем немного. Однажды я доела корову и вдруг услышала знакомый смех. Думала, что повредилась рассудком, думала, что показалось, но смех вдруг зазвучал громче и громче и громче. И когда я, уронив ведро, белой струйкой текло молоко, впитываясь в землю, бросилась на голос своего мужа, ожидая увидеть или гнилого мертвеца, или дымчатого призрака, но увидела его, живого, румяного, да только с молодой довольной девицей. И он долго говорил мне, что все не так, что я ничего не поняла, а его молодуха сверлила меня презрительным взглядом. И тогда, не знаю, что нашло на меня, добрый человек, но я прокляла его, можешь представить, прокляла и его молодуху, и весь их гадкий род, и убежала в слезах. И теперь я жду, когда Господь накажет меня, когда из грудей моих польется черное молоко, из глаз черные слезы. Только и осталось мне сидеть тут, плакать, да рассказывать добрым людям мою историю. Ты вновь встаешь и жалеешь, что нет у тебя для женщины ни слов утешения, ни денег. Ты ничего не отвечаешь, просто шагаешь дальше, понимая, наконец, отчего эта деревня так печальна. Отчего человек, так несчастен. Ты сам предатель. Теперь ты вспоминаешь. Пытаешься взмахнуть крыльями, но вспоминаешь, что лишился их. Вопрошаешь его «за что?». И безвременье стелется под твоими ногами. Шагать по нему все равно, что идти по тонкому льду озера. Откуда эти образы в твоей голове? Почему ты помнишь их? Почему тебе то жарко, то холодно? Вдруг тебя одолевает страх смерти. Она дышит тебе в лицо, но дыхание ее вовсе не смрад разложившихся тел, а свежесть морской бесконечности, аромат новой жизни. Не в силах продолжить путь, ты останавливаешься, осматриваешься. Где же ты? Это город из стекла и бетона, сплошь обвешанный гирляндами. Город спит, лишь мерцают красным, желтым, зеленым сломанные светофоры. Сломались ли они из-за тебя, ты не знаешь, но идешь по пустынным асфальтированным дорогам. И, наконец, замечаешь скамейку, на которой сидит старик. Играет в шахматы сам с собой. Ты садишься рядом и видишь, даже шахматы не слушаются его. Фигурки валятся под напором штормового ветра. Ты чувствуешь, что старик этот абсолютно одинок, как и ты. И ты вопрошаешь, почему он так одинок. Твой вопрос оказывается услышанным. Ты видишь, как старик в одной руке крутит черного ферзя, другой опирается на трость с пуделем набалдашником. Почему она кажется тебе знакомой? И еле-еле шевелит губами, чуть шепелявит, зажевывает слова. И ты слушаешь рассказ старика. «Сынок, посиди с дедушкой немного, сделай доброе дело. Совсем никого у старика не осталось. Прости, сынок, если я слишком постарчески бурчу. Такая уж у нас стариков доля, бурчать да поучать, не пойми меня неправильно. Вижу, что ты уже долго путешествуешь. Из каких краев к нам, а, сынок?» — Ладно, не хочешь, не отвечай. Просто послушай старика и сыграй с ним в шахмат, если не лениво. Если лениво, просто дай старому выговориться. Я уже не помню, сколько времени прошло, сынок. Будто это было в прошлой жизни. Но когда-то у меня родился внук. Я сидел с ним годовалым, пока родители по ночам вызывали на работу спасать жизни в немытых коридорах городской больницы. Или пока они позволяли себе свободный от хлопот вечер в театре. Я собирал с ним конструктор. Мы ходили в зоопарк, когда он чуть подрос. А после, на его 12-й день рождения, ходили в парк аттракционов. Он так просился на американские горки, мой внучок. Прости, сынок, не хочу называть его имя. А в итоге так испугался, что не пошел. Зато я чувствовал себя таким молодым, таким бодрым. Твой ход, не хочешь? Ладно, сынок, прости. Думал, вдруг все же решишь сыграть со стариком. Я забирал внучка из школы, когда тот был маленьким, и подкидывал ему карманные деньги из пенсии на всякие гадости. Пусть даже сигарет, черт с ним, сам курил по молодости, когда он подрос. Я не думал, сынок, что так бывает, но мы не ругались, не ссорились. Это была настоящая сказка. Тогда-то я и ослеп. Нет, как видишь, не буквально. Я ослеп душой и чувствами. Не заметил, как быстро пролетело время. Как мой внучок поступил в институт с первой стипендией за отличную сессию. Он принес нам апельсины и торт. Помню, как мы ругали его. Как призывали больше не тратить его копеечный заработок на подарки. И вот уж добрался до второго курса. А потом, когда он пришел ко мне весь в слезах, когда обнял так крепко, как никогда до этого, и рассказал о своей девушке, попавшей в аварию, как некогда Фрида Кало. Он учился на художественном, всегда любил между делом вставить одно-два громких имени и красных словца. И что ей не хватает денег на лечение. Я отдал ему все свои сбережения, которые хранил в банке из-под печенья за комодом и в потайном кармашке старой шторы. И даже не заметил, как внучок вдруг перестал плакать, обнял меня еще крепче и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. А потом, сынок, я включил новости и чуть не отдал Богу душу. Не знаю, почему и зачем я остался жив в тот день. В новостях говорили о моем внучке. Пьяный, обкуренный, прости, щенок, за такие слова. После клуба он сел на мотоцикл с той самой девушкой. Мы подарили ему на совершеннолетие. И насмерть разбился на скоростном шоссе, так что лица было не узнать. И теперь я сижу здесь, как живой мертвец, и играю в шахматы сам с собой. И даже ты, щенок, не желаешь присоединиться ко мне. В третий раз ты встаешь и жалеешь, что не умеешь играть в шахматы, и что нет у тебя для несчастного старика ни слов утешения, ни денег. Ты ничего не отвечаешь, просто шагаешь дальше, понимая, наконец, отчего этот старик так несчастен. Ты сам обманщик. Теперь ты вспоминаешь, пытаешься взмахнуть крыльями, но понимаешь, что лишился их. Вопрошаешь его, за что. И на этот раз он отвечает тебе. Ты не заметил, как земля под ногами постепенно обратилась тонкой радугой, и по ней ты поднялся ввысь к священной горе, в облаках которой чуть не задохнулся. И тебе ответили не голосом, но чистым светом и раскатами грома. Тебе сказали: ты упал, ибо возомнил, будто сам творишь все зло в мире. И так уверовал в собственную правоту, что слова обратились реальностью. И ты вдруг видишь, иллюзии или прошлое отражается в таких таинственных, полуразмытых цветах, как ты сам попал в замкнутый круг метаморфоз, как становишься то прелестным юношей, то семиглавым драконом, то огромным змеем, то чудищем о трех пастях. Как сам обращался прекрасной девой, бросившей юного художника, добрым мужем, предавшим верную жену, лихим студентом, обманувшим любящего деда. За это, — отвечают тебе, — ты лишился крыльев. За это ударился о холодные камни, о раскорчеванной грудной клетке этого мира. Ведь зло, — повторяет глаз света и грома, — не в тебе, но нет его и вовне. Оно внутри каждого из них, из встреченных и не встреченных тобой. И они все до единого, всякого рода и племени заставили тебя уверовать, что ты — прародитель всех проблем, несчастий, горестей. Они придумали тебя таким, каким ты стал. А ты уверовал в их пламенные убеждения и за это упал, свалился вниз, вниз, вниз. И его неистовый громовой глаз свет вдруг сменяется другим, мягким, нежным, любящим. Опускается тьма, но ты просыпаешься и смотришь на белые стены, белый потолок, белое одеяло, на капельницу, протянувшуюся к твоей исхудавшей руке, на снег, валящий за окном, и цветные огоньки на подоконнике. И вдруг вспоминаешь, почему гигант-мегаполис так манил тебя, о чем он пытался тебе нашептать. Рождество. Сегодня ведь Рождество. Твой любимый праздник. Добрый, ласковый, волшебный. Рождество, Рождество, Рождество. Стало быть, это ты родился вновь? И ты хватаешь мою большую морщинистую руку и просишь прощения, и плачешь. А я глажу тебя по голове. Чувствуешь, как чистый свет самой моей сути растекается по твоим золотым волосам. И говорю, дождавшись, когда ты, любимый сын мой, наконец очнулся от дурного сна длиною во много веков: прощаю, я прощаю тебя.